Помнишь, как давно отцвел наш вешний сад? Как много утекло воды? И пусть козлы твердят, что нет пути назад, я к саду отыщу следы. Ты помнишь, яблони горели белизной, склоняя к нам свои цветы. Все в том саду дышало негой и весной, а вот теперь весне кран. Ты. Пусть говорят, что это уходит вместе с летом, пусть осень гонит тучи, но и пусть. Я знаю, что однажды, а может быть и дважды, я в этот сад украдкою вернусь. И я пройду один тропою меж дерев и вспомню тот весенний рай, а после соберу с земли романс допев, слегка подгнивший урожай.